Центральный комитет трудовой партии Кореи отправил письменное поздравление коллективу Тегеонского райпромхоза города Нампо, который совершает новаторство на 200-дневной трудовой вахте при Донасе, высоко неся знамя собственной крепкой силой превыше всего. Его передача состоялась 21 сентября при участии работников соответствующих учреждений и персонала райпромхоза. В поздравлении Центральный комитет Трудовой партии Кореи высоко оценил работу персонала райпромхоза, который развивает флаг богатого улова на рыболовных участках Западного моря с помощью революционного духа Пекту и мощью собственных крепких сил и добивается хороших результатов в претворении в жизнь мыслей партии и защите ее политики.